Глава 12. Я распахнула глаза и обнаружила в опасной близости от себя лицо Дилары. Вампирша трясла меня, чтобы пробудить ото сна, но отчего-то ее пребывание в комнате в то время, когда я находилась в ночных грезах, вызвало стойкую потребность осмотреть себя на предмет следов вампирских клыков. Мало ли что. «Ты что здесь делаешь?» Удивленно воскликнула я. «Как что?» Изволила изумиться она. «За тобой зашла? Мы же договаривались. Ну и гораздо ты спать, некромантка». «А как ты сюда попала?» Удивленно захлопала глазами я, вспоминая, что точно закрыла дверь на массивную задвижку, а в открытую форточку спальни взрослому человеку ни за что не пролезть. «Дорогая, ты же сама меня пригласила». «Ах, да. Будь любезна, напомни мне, чтобы я больше не приглашала в дом ни вампиров, ни баованши». В темноте сверкнули в белозубой улыбке безупречные зубы. «Только не надо отзывать свое приглашение сейчас. Я вообще-то одолжение тебе делаю». «О, какая милая ночная рубашка! Бабушкина?» Я как раз вылезла из-под простыни, вдела босые ступни в мягкие комнатные туфли и поднялась на ноги. Да, моя ночная рубашка побила все рекорды по скромности. Длинное просторное одеяние из белого льна, пусть тонкой выделки, но не допускающее даже намека на женственность фигуры или на то, что эта самая фигура вообще имеется в наличии. Высокий, под самое горло ворот стягивался шнуровкой, давая полный простор любому воображению, так как увидеть что-либо шансов не было никаких. Лично мне рубашка нравилась. За мнение кого-то другого не поручусь. Как-то не привыкла щеголять перед гостями неглиже. «Нет, рубашка моя», — спокойно откликнулась я. Тут Дилара зажгла свечу, и я во все глаза уставилась на ее наряд. Вот уж точно далек от скромности. Баванши и на сей раз не изменила своему любимому зеленому цвету. Ее платье, скроенное из темно-зеленого, почти черного материала, было настолько узким в талии, что лично я сильно переживала бы за целостность шнуровки при каждом вздохе. Зато талия феерии выглядела осиной. Впрочем, вампирам, наверное, не обязательно дышать. И если нам сильно повезет, платье не лопнет до окончания вечера. Отороченный более светлым кружевом лиф имел настолько глубокий вырез, что грудь не выскакивала наружу каким-то чудом. Интересно, смогут ли мужчины держать себя в руках и контролировать взгляд, глядя в нашу сторону? И еще любопытней, дойдем ли мы сегодня куда-то по темным улицам? Рукава, длиной в 3/4, заканчивались кокетливыми рюшами кружев. «Дилара!» — хорошенько откашлившись, осторожно начала я. «Ты уверена, что мы собираемся именно в то общество? В смысле, что это не дом увеселений?» Прекрасная вампирша элегантно пожала плечами в ответ. «Спокойно, некромантка, ты еще свое платье не видела». Признаться, ее заявление заставило мое сердце испуганно подпрыгнуть и ухнуть куда-то в область пяток. «Ты принесла мне платье? Мы же только о масках договаривались». «Конечно, просто решила не мелочиться. Не могу же я позволить тебе идти кое-как одетой. И, глядя на твою рубашку, понимаю, насколько оказалась права. Прости, дорогая, но твой гардероб даже в монастыре осудят за излишнюю скромность». «Ерунда», — возразила я. «В монастырях не судят за умеренность в одежде. И потом, чем плох мой гардероб? Конечно, на столичный шик не претендую, но у нас все одеваются именно так». «Как так?» — скривила красиво очерченные губы Дилара. «Скучной, занудной серой мышкой? Глядя на тебя, безумно хочется взяться за краски и раскрасить все, как детскую картинку. Дорогая, пойми меня правильно, Но кто-то должен тебе по-дружески сказать, что, одеваясь как синий чулок, сильно рискуешь остаться в гордом одиночестве, когда обнять кроме кота совершенно некого, а этот привередливый зверь станет еще и вырываться. Такую дивную фигурку нужно украшать одеждой, а не прятаться за ней. «Вампиры открыли брачное агентство?» — иронично фыркнула я. «Вот это новость!» «Хорошая идея. Если позволишь, я предложу ее Баркиароку для расширения нашего дела. Может, он даже предложит тебе часть прибыли, если, разумеется, будет в хорошем расположении духа. Прости, но лучшее, что ваш принц может для меня сделать, это приказать вампирам оставить меня в покое. Пусть скажет своим подчиненным «фу», и мы в расчете». «Фи, как грубо. Надеюсь, ты не имела в виду меня? Ведь мы с тобой так замечательно проводим время вместе. Можно сказать, подружились. Ты взгляни, какое дивное платье я припасла для тебя. Чудесный фасон, а красный цвет всегда шел блондинкам». Признаться, я тоже раньше так считала. Но когда увидела дивный образчик портновского искусства, который предлагали надеть на сегодняшний вечер, резко передумала. Ощущение было такое, словно меня лошадь легнула в грудь и одновременно поразил столбняк. Дилара приняла мою перекошенную, судорожно ловящую ртом в воздух физиономию за выражение неописуемого восторга и лукаво улыбнулась. «Правда? Она прелестна!» Просто не было слова описать, что именно я почувствовала в этот момент. «Я его ни за что не надену!» Наконец удалось выдавить мне. «Не волнуйся, дорогая, многие поначалу находят слишком сложными многочисленные шнуровки. На самом деле это вовсе не так тяжело, как кажется на первый взгляд. Небольшая тренировка, и уверена, у тебя станет получаться даже лучше, чем у меня. Некоторые не любят корсеты, считают, что они слишком врезаются в тело и чересчур стесняют движение. Но когда увидишь результат, поймешь, что оно того стоит. Талия становится просто осиной, а бюст... Бюст выглядит гораздо аппетитней. Прямо спелые дыньки, которые хочется съесть. Лично я вовсе не желала, чтобы кто-то хотел съесть любую часть моего тела, сколь бы аппетитно она ни выглядела. К тому же в устах вампирши Бааванши не забудь узнать, что значит это самое... Бааванши. Понятие «впиться в чью-то плоть» зачастую подразумевает приглашение к трапезе. Эти соображения я и озвучила оптимистично настроенной гостье. Лицо Дилары стало неожиданно серьезным. Веселость схлынула с нее, словно вода с отмели во время отлива. В ярких изумрудах глаз появилась непривычная жестокость. «Дорогая, давай прекратим тратить время друг друга попусту. Сейчас ты просто наденешь это несчастное платье с моей помощью или без нее, если тебе так больше нравится. Выберешь маску, отправишься со мной навстречу в общество пострадавших от нападений вампиров и поможешь мне побеседовать с ними. Словом, будешь паинькой. Смею заверить, ты сделаешь это в любом случае, по-хорошему или по-плохому. Конечно, я не могу тебя убить. Это сильно расстроит Баркиарока. Но поверь, у меня есть множество способов убедить человека сделать желаемое, и все они весьма неприятны, к тому же очень болезненны. И если тебя волнуют мои вкусовые пристрастия, спешу заверить, в меню нет блюда под названием «Ангела». Итак, каков вердикт? Я посмотрела в серьезные глаза Дилары. Может, и не стоило этого делать, но, думаю, если ее посетило бы желание зачаровать неосторожную некромантку, она давно это сделала бы. В любом случае, когда стоишь в одной ночнушке и пушистых тапочках напротив серьезно настроенного вампира, отчетливо понимая, что до оружия дотянуться абсолютно нереально, проще уступить монстру и согласиться, чем проверять на собственной шкуре, насколько его угроза реальна. «Демоны с ним с платьем. Я согласна». Устало махнула я рукой. «Вот и славно!» Облегченно откликнулась Дилара, вновь превращаясь в леди доброжелательность. «Посмотри, какие славные туфельки я прихватила! Стильные и модные, из кожи тончайшей выделки и в тон твоему платью. Именно такие принято носить в Диафебе. Правда, далеко не все модницы могут позволить себе подобную роскошь. Представляешь, как тебе повезло? Кстати, насчет размера можешь не волноваться. Я проконсультировалась с сапожником, прежде чем выбрать эту пару. Он поклялся жизнью своей семьи, что обувь придется прекрасной Ангеле по ноге. Учитывая недавнее рождение долгожданного первенца, у меня нет причин не доверять его словам. Не желает же он смерти собственному сыну, тем более такому долгожданному. «Ушам не верю. Ты готова причинить вред младенцу из-за пары туфелек?» Ужаснулась я. «Вред? Нет!» — фыркнула вампирша. «Всего лишь убить? И во избежание дальнейших недоразумений предупреждаю. Все вампиры к клятвам относятся буквально и не делают скидок на аллегории, призванные украсить речь. Иными словами, если тебе вдруг приспичит произнести нечто вроде «демоны меня раздери, если это не так», с нас станется это осуществить». Пока я удивленно хлопала глазами, пытаясь осмыслить услышанное, Бааванше сунула в руки обувную коробку. Чисто машинально я приоткрыла крышку и оцепенела, узрев результат полета дизайнерской мысли. Не уверена, что ходьба на каблуках просто нереальной высоты может положительно повлиять на здоровье. Толстая подошва под носком стопы позволяла модельеру увеличить высоту каблука еще на целых 5 сантиметров. Не знаю, как модницам Диафеба удавалось носить подобную обувь без травм конечностей. По мне, так никакой сногсшибательный внешний вид не стоит подобных жертв. Шансы пережить эту ночь без травм стремительно приближались не просто к нулю, а к отрицательным величинам. Как бы то ни было, примерно через полчаса меня благополучно втиснули в платье, затянули завязки корсета так, что дышать удавалось только через раз, и то с превеликим трудом. Быстрыми умелыми движениями, словно всю жизнь только и делала, что помогала барышням укладывать волосы, Дилара взбила мои непослушные локоны в высокую прическу, оставив несколько туго накрученных завитков спускаться на обнаженные плечи. Взглянув на высоко поднятую корсетом и обнаженную практически до самых сосков грудь, белевшую в окружении черных кружев особенно вызывающе, я смущенно шмыгнула носом и в сотый раз поинтересовалась. «Ты точно уверена, что являться на собрание общества людей, пострадавших от нападения вампиров в наряде, кричащим «покусай меня, везде клыкастое чудовище» — хорошая идея?» «Милая, мы это уже обсуждали. Поверь мне, люди, которых хоть раз коснулись клыки вампира, жаждут повторения этого опыта. В этом случае наши наряды более чем уместны», — спокойно откликнулась Дилара. Затем, отойдя на несколько шагов, окинула придирчивым взглядом творение своих рук. «Замечательно!» — удовлетворенно кивнула она. «Но кое-чего явно не хватает. Необходим, так сказать, последний штрих». Я замерла, тщетно пытаясь предугадать полет ее необузданной фантазии. Положа руку на сердце, я боялась сделать хотя бы шаг без посторонней помощи. Туфли действительно оказались впору. Они мягко охватили ступни нежными объятиями, но вознесли на такую высоту, что я чувствовала себя циркачом, впервые надевшим ходули. Того и гляди, потеряю равновесие и низвергнусь на землю ко всеобщему веселью. Дилару, похоже, вовсе не волновали чужие сомнения и тревоги. «Пожалуй, немного косметики не повредит», — заговорщицки сообщила она, нанося на мое изумленное лицо пудру, помаду, тени и румяна. «Вот так. Теперь немного духов. Пожалуй, еще мушку, и будет идеально». У духов оказался волнующий аромат экзотических цветов и специй. Бархатную мушку в виде миниатюрного сердечка эстетствующая вампирша ловким движением прилепила на мое левое полушарие груди, обеспечив тем самым стопроцентное мужское внимание к этой части тела. Вторую — в левый уголок рта, чтобы о нем тоже не забывали. «Теперь мы точно никуда не дойдем», — устало вздохнула я. «Нужно быть совсем без глаз, чтобы не оценить того ассортимента прелестей, что мы предлагаем. Местные бандиты придут в неописуемый восторг, а я в этих туфлях бегать не смогу, да и ходить только с костылями». «Не время для отчаяния», — оптимистично откликнулась Дилара. Жаль только, что я абсолютно не разделяла ее позитивного строя. «Наверное, по мне не скажешь, но я вполне способна постоять за себя и защитить тебя от разной шантропы. Впрочем, я не только сильная, а еще и запасливая, так что прихватила с собой парочку замечательных плащей с капюшонами. На них наложены чары невидимости, что сегодня особенно ценно». «Плащи-невидимки?» — тихо ахнула я. О подобных артефактах мне приходилось лишь слышать, причем ни слухи, ни письменные упоминания о них нельзя было считать достоверными. Теперь же мне предлагалось не просто увидеть, но и прикоснуться к легенде. За это я готова простить многое и даже смириться с некоторым самоуправством наглых вампиров. «Не совсем. Просто чары отводят взгляд от их обладателя, и если не смотреть напрямую на человека, ни за что его не заметишь. Кстати, теперь ты вполне можешь выбрать маску». Масок было две. По количеству участников сомнительного предприятия. Белые, отлитые из гипса, отшлифованные мастером, богато инкрустированные позолоченными деталями, они походили на посмертные маски мифических существ, прекрасных и нереальных. У одной имелись ярко выраженные клыки, вырывающиеся из-под красной эмали губ, инкрустированные золотом волосы, выполненные с таким мастерством, что казалось, они живые и жадно ловят отблески свечей. У других клыков не было. Кроваво-красные губы изгибались в двусмысленной усмешке. Зато во лбу блестел золотом третий глаз, а волосы мастер вырезал в виде змей и инкрустировал малахитом. Работа удалась. Казалось, будто черные бисеринки глаз, присмыкающихся, внимательно следят за происходящим в комнате, а золотое око даже движется, наблюдая за тобой. Да, если, увидев мое платье, пострадавшие от нападения вампиров могут принять меня за девушку для увеселений, то за маску с клыками вполне способны побить. Хочется ли мне проверить это на практике? Разумеется, нет. Если Дилара жаждет острых ощущений, это ее право. И я выбрала маску с третьим глазом и змеями. Может, наличие рептилий, пусть и малахитовых, послужит особо горячим головам сигналом не приближаться слишком близко. Впрочем, вряд ли. Хороший выбор, одобрила Бхаванши, будто мне действительно было необходимо ее одобрение. Это жрица. Очень древний образ, полный сакрального смысла. Однако нам пора. Не годится опаздывать на свое первое собрание? На первое? Удивленно переспросила я. Значит, будут и еще? Но не получила ответа. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. На улицу вышли через заднюю дверь, чтобы не разодоривать любопытство соседей. Пусть хоть кому-то повезет этой ночью выспаться хорошенько. Закутанные в плащи, мы двумя тенями скользнули вдоль стены. Вернее, Дилара передвигалась с легким плавным изяществом кошки. Я же ковыляла с грациозностью слона, угодившего в лавку горшечника. Как иначе объяснить ежесекундно заплетающиеся ноги и походку моряка в развалочку сошедшего на берег после многомесячного плавания? Впрочем, не успела пройти и двух десятков шагов, как врезалась в неожиданное препятствие. Благо, оно оказалось на ощупь не твердым камнем, а мягким живым человеком, которому, в отличие от меня, не так уж и повезло. Моя голова угодила ему прямиком под дых. Послышались сдавленные ругательства, и в согнувшемся пополам мужчине я с удивлением опознала Требора. Вот кого не ждали, того не ждали. «Демоны, тебя раздери, Требор!» — вспылила я. «Чего ради ты ошиваешься вокруг дома и к тому же не смотришь себе под ноги? Хочешь окончательно погубить мою репутацию?» «Да ты откуда взялась? Бьюсь об заклад, секунду назад тебя здесь не было. И почему на тебе маска?» «Точно, я материализовалась из воздуха», — саркастически хмыкнула я. «Ты не ответил на вопрос». «И это вместо благодарности? Я тебе заказ принес. Между прочим, можешь прилично подзаработать». «О нет, только не это. Я с прошлым заказом до сих пор разобраться не могу. Будь добр, оставь меня в покое хотя бы на некоторое время». «С каким заказом?» — недоуменно нахмурился Требор. «А, ты все-таки связалась с вампирами?» «Скорее, с ними связался ты, а я теперь разгребаю последствия». «Ну вот-вот, не забывай об этом. И о моем проценте от сделки тоже не забудь». Я воззрелась на него сквозь прорези в маске, тщетно пытаясь припомнить, почему не позволила вампирам убить этого меркантильного идиота. Возможно, дело в том, что, в общем-то, Требор не так уж плох, просто ему не досталось большого таланта в магии и приходится вертеться с тем, что имеет. Этого, разумеется, недостаточно для оправдания его поступков, но вполне довольно для жалости. Или это некая видовая солидарность не дать монстрам убить человека, дабы иметь возможность прибить его самостоятельно? «Разумеется, ты получишь свой процент», — хищно усмехнулась я. Впрочем, из-за маски на лице Требор не мог оценить качество ухмылки. «Интересно, какой процент ремонта я могу ему презентовать и как это сделать? С золотом, конечно, проще». «Уж постарайся. Все-таки прибыльная профессия, некромант. Может, еще не поздно переквалифицироваться? Интересно, есть ли какие-нибудь ускоренные курсы по переподготовке? Я бы с удовольствием походил». «Не советую. И вообще, ходить ночью по кладбищу в последнее время превратилось в опасное занятие. Кстати, с вампирами тоже связываться себе дороже. Ты бы поберег себя. Книжек каких прикупил бы, вечером почитать на сон грядущий гораздо безопаснее, чем в темноте под чужими окнами караулить». «Что ж, пусть в такой форме, но предупредила. В темное время суток ему и Лоране лучше сидеть дома, за крепкими стенами и дверью с надежным засовом. По крайней мере, пока вампиры не прекратят свой шантаж». «Что ты хочешь этим сказать?» Заметно напрягся Требор. «Именно то, что сказала. Побереги себя», — откликнулась я, осторожно огибая остолбеневшего в недоумении парня. Не могла же я рассказывать ему все в присутствии Дилары. Неизвестно, как она отреагирует на подобную откровенность.